Братья дорогие, сердечно приветствую вас всех и рад быть в таком нашем братском общении. Не часто мы встречаемся вместе. Сегодня Господь нам милость такую подарил, чтобы мы эти дни могли побыть здесь в общении друг с другом, в общении с нашим Господом, с Его Словом. Мое слово перед молитвой будет кратким, чтобы вместе нам помолиться Богу о благословении на сие служение. Господь положил мне на сердце прочесть события преображения, записанные в Евангелии от Матфея, в 17 главе, с 1 стиха. Я прочитаю несколько стихов. Мы, порассуждав, с вами вместе помолимся. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними». И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Братья дорогие, это событие нам всем с вами хорошо знакомое. И думаю, что все на эту тему не раз в жизни своей, в служении своем проповедовали, получали от Бога откровения, делились мыслями. Поэтому сегодня чего-то нового сказать у меня для вас, может быть, и нет. Читая как-то вот и размышляя о том, что сказать к молитве, какое слово, Господь положил мне на сердце эти события. И знаете, читая, у меня как бы... захотелось бы задать вопрос Петру, который в данный момент говорит Господу: «Господи, нам хорошо здесь быть». Это фраза такая, которую мы часто употребляем в жизни нашей, вот, и говорим, что нам хорошо здесь быть. И рассуждая так, думаю, спасибо Петра, ну а что хорошо в данной ситуации, Петр? Из чего состоит вот это хорошо, что ты так вот душу свою открывая, учителю говоришь о том, что вам здесь быть хорошо? Если посмотреть на обстоятельства, евангелисты Марк, Лука повествуют об этих событиях тоже, то надо сказать, что, в общем-то, особо что-то там для плоти приятного, ну, было не так много. Чтобы так вот выразить, мы иногда, знаете, где-то вот побудем в каких-то местах таких, которых мы никогда не видели, там где-то что-то особое. Ну так хорошо, вот оно так это приятно. А здесь, думаю, Петр, а что было хорошо? Утомленные. После, наверное, продолжительного подъема на гору Иисус их взял, вот мы читаем отдельно троих, и возвел их на гору высокую. Нелегко подниматься на гору, тем более на высокую. А учитель-то их имел такой обычай вечером, когда весь народ отпускал, тогда он шел на гору. То есть это, возможно, было в конце дня. Поднялись пока на высокую гору, утомились. И, в общем-то, Иисус молится, а у них один из евангелистов повествует, что, как обычно бывает у человека после продолжительного такого трудного дня, тем более после восхождения на гору, не что иное, как ослабевшие силами, они немножко и задремали, и уснули. Когда проснулись, тоже что-то такое, что, ну как можно назвать хорошим, не знаю. Вот для них все это так ярко, необыкновенно. В общем, для плоти там хорошего было не особо много. Не особо много, чтобы сказать, нам хорошо здесь быть. Там ощутимого хорошо было немного. А Петр говорит: «Господи, нам хорошо здесь быть. Даже негде было им укрыться. Когда заработало сознание и увидели все, что увидели, первое, что пришло на мысль, это построить кущи. Ну, хотя бы, чтобы временное какое-то жилье было. И даже не о себе позаботился, а позаботился, одну, говорит, сделай Моисею, другую Илью, третью тебе. А мы-то, в общем-то, уже под открытым небом можем поспать, да? Вот так примерно было рассуждение. Но Петр говорит, Господи, нам здесь хорошо. Нам здесь хорошо. Почему хорошо? Потому что они имели такое вот общение, живое общение, во-первых, с своим любящим Иисусом, за которым они, оставив все, пошли. Во-вторых, вдруг им предстали два мужа, о которых, я думаю, они хорошо знали. Хорошо знали, думаю, Петр знал Писание, знал о Моисее, знал об Илии, знал о том, что о Моисеевом теле много спорили, и где он, а тут вдруг вот открылись глаза, и Моисей стоит. Ну как же так? Там кто-то спорит вплоть до сил духов злобы поднебесной на его теле, а здесь вот он стоит, Моисей, представитель закона, здесь Илия, пророк, стоит, и здесь сам Иисус такой, какого они еще не знали, какого они еще не видели. Он настолько вот пред ними преобразился. И вот знаете, вот это вот живое общение у Петра, нахлынувшие чувства, по-другому выразить он это не смог. Он говорит, Господи, нам хорошо здесь быть. Внизу проблемы под горой, внизу трудности, внизу повседневная жизнь. И, в общем-то, они быстро с этим соприкоснулись, как только ноги их опустились вниз с горы, там сразу переживания. А вот на горе, особо одни, на высокой горе, посмотрите, как все подчеркнуто, все в каком-то, в таком, знаете, в индивидуальном плане исполнения. И вот там, находясь, и поимев вот это общение, оно не было, может быть, сильно продолжительным, оно не было по времени сильно растянутым, но настолько это, да еще глаз услышали, что Бог, Отец, возвестил о Сыне Своем и сказал, это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте. Братья, вот такое хорошее, прекрасное общение, хотя, может быть, не совсем в удобных обстоятельствах и, может быть, не совсем в удобное время, но души их настолько напитались. И посмотрите, вот насколько оно получилось как бы даже совместимым и безо всяких упреков, и безо всяких намеков, и безо всего. Вот трое стоят и беседуют. О чем? Как кущи строить? Да, Петр тему завел земную насчет стройки, а у них об исходе его Иисуса, Господа, они беседуют о том, как это должно все произойти, о страдании, о смерти. У Петра свои мысли, а в общем все получилось хорошо. И мысли даже выражены вслух, и упрека не получил, зачем строить, для чего нужно. И Петр не задает вопрос, о чем вы рассуждаете, а вот эта слава, которая наполнила их сердца, что они сязали там, что они видели своими очами и услышали своими ушами, она настолько дух их оживила, настолько взбодрила, можно сказать, даже преобразила, что Петр говорит, Господи, нам здесь быть хорошо. Братья, поэтому хотелось бы пригласить сегодня нас к молитве, чтобы нам в этом общении тоже с вами было хорошо. Что для этого нужно? А вот примерно так, как у учеников случилось. Да, не просто, может быть, было кому-то уехать, кто-то вот даже не смог, смотрим, сегодня приехать. Немножко от земных дел отвлечься. У каждого из нас переживания, у каждого семьи, у каждого есть проблемы. Но так вот особо Господь сегодня нам дал возможность отдельно как бы ото всех собраться, братья Московско-Приворского объединения. Для чего? А для того, чтобы пообщаться с нашим Господом Иисусом Христом, чтобы Его здесь еще и еще преображенным созерцать, чтобы услышать голос Его, чтобы действительно настолько соприкоснуться с Его Словом. Благослови нас, Господь, братья, если вот так сможем мы настроить себя на это общение и попросим у Бога для этой милости, Бога благословения попросим, чтобы Господь с нами здесь присутствовал, чтобы Его созерцали, Даже тогда, когда уже никого нет Моисея, нет Илии, и никого не видели, кроме одного Иисуса. Братья, чтобы нам вот в этом общении мы будем ближе соприкасаться с Его Словом. Что представляет из себя Церковь, и кем она является для Господа нашего Иисуса Христа, тема нашего общения, чтобы нам вот почувствовать, увидеть себя теми, кем мы являемся с вами для нашего Господа Иисуса Христа. Он глава Церкви, а мы с вами Его тело. Поэтому в этом общении хотелось бы, чтобы как-то Господь настолько нам преломил, чтобы вот как на горе Преображения было сказано: «Это Сын мой возлюбленный». То есть это глава Церкви, это Он ее основал, это Он за нее умирал на Голгофском кресте, это Он воскрес и нас воскресил для новой жизни. Глава Церкви – Христос. Братья, осознавая это, я думаю, наши лица и дух наш будет преображаться, осознавая то, кому мы принадлежим, кто наш глава. И в этом общении пусть будет нам всем хорошо, братья. Приблизимся к Нему. Может быть, Он будет одолевать, как на горе Преображения. Будем противостоять этому, будем бороться с этим, братья. Потому что многие с дороги, многие утомленные. Но да благословит нас Господь, чтобы нам самое главное услышать, самое главное увидеть, и чтобы бодрствовать здесь, обрести благодать для того, чтобы дальше идти, трудиться и служить во славу нашего Господа. Поэтому я всех нас приглашаю к молитве сегодня и попросим Господа, чтобы Он здесь с нами пребывал, чтобы Он нас благословил и чтобы в этом общении нам было хорошо. Слава Ему! Аминь!